Я обрываю рассказ Антуана, ибо многое из того, что он поведал о своей дальнейшей жизни у берберов, слишком напоминало исповедь. А я, пусть и лишенный священного сана, сохраню чужую тайну и поведаю лишь о том, что имеет отношение к нашему делу. Итак, Антуана оставили в живых, но меж тем слабостью он сыскал всеобщее презрение. Ему определено было жить в пещерах, что крысиными ходами пронизывали остров, и смотреть за зверьми, каковые в великом множестве свозились сюда для потехи варваров. Африканские львы и черные леопарды нового света, индийские тигры и волки, гиены и медведи, дикие собаки и свирепые животные, неизвестные нынешней науке. Я чистил клетки, кормил, перевязывал раны. Я принимал удары клыков и когтей, уже радуясь ранам, желая быть убитым, но продолжая жить. Я постепенно научился говорить с ними, во многом благодаря единственному, кто продолжал относиться ко мне, если не с уважением, то с подобием заботы. Тот самый варвар-гигант с головой ребенка и ясным сердцем был истинным хозяином подземного ковчега. Он обладал удивительным бесстрашием и вместе с тем умением смирить ярость любого зверя, даже если видел того впервые. Он первым входил в клетки, и не было случая, чтобы кто-либо осмелился причинить ему вред. Берберы, как понял я, считали Дулу демоном и гордились, что смирили его норов. Однажды, прошел уже почти год, за который я изрядно одичал и совсем поутратил надежду, Дула поманил меня за собой и, отведя в свою пещерку, каковая, впрочем, походила скорее на логово, чем жилище, протянул веревочку. «Возьми», — сказал он, хотя прежде не произносил ни слова, — «и они тебя не тронут». Видя мое удивление, он жестами и немногими словами поведал историю о звере, рожденном богом и великаншей, в устрашении целого мира, поскольку зверю самому предсказано пожрать солнце. Расскажи он об обмане, учиненном богами, которые смешали шесть сутей, шум кошачьих шагов, женскую бороду, корни гор, медвежьи жилы, рыбье дыхание и птичью слюну, создав путы для этого зверя, сколь бы силен он ни был, не сумеет разорвать. И поверь, Пьер, я слушал со всей серьезностью, поскольку, утратив веру и надежду, жаждал обрести ее хоть в чем-то, а лента, выплетенная дулой из шелковых нитей, и вправду защитила меня. Позже он, верно понимая, что другого ученика не найти, передал мне искусство, точнее, лишь малую толику оного, разбавляя науку многими сказками своего народа. Он говорил о подземных карликах, по силе равных богам, но вынужденных бежать, скрываясь от гнева Божьего. Он говорил о женщинах, что уходили вместе с карликами и от них рожали гигантов. Он сам себя полагал наполовину богом, но притом довольствовался в жизни меньшим, чем сумел бы удовлетвориться человек. Я так и не знаю, кем же он был. Я знаю лишь то, что благодаря его милосердию остался жив. Но, Боже, чем мне приходилось платить за эту жизнь? Я стал свидетелем, а после и участником кровавых игрищ, когда на арену выпускались звери и люди, и первые рвали вторых, радуя дикий дух берберов. Я же смотрел, выпускал и загонял зверей в клетки, перевязывал раны, когда случалось им подраться из-за добычи, убирал арену, выволакивая растерзанные тела в ямы, и постепенно переставал понимать, где я и кем являюсь. Все закончилось, когда в зверинце появился мой прежний хозяин, который сказал: Собирайся, я тебя продал. Тогда я не знал, что покупали не столько меня, сколько пару чимсетов, зверей, что водились в Африке и в силу своей малочисленности были неизвестны в Европе. Они отличались силой, ловкостью, свирепостью и почти человечьим умом. Однако притом были капризны и не всякому соглашались подчиняться. Оттого покупатель, зная верно об этой их особенности, заплатил и за раба, способного обуздать звериный норов. Так я вернулся домой. Сколь же велико было мое удивление при виде де Моранжа, встретившего наш корабль, и как удивился он сам, узнав в одичавшем существе Антуана Шастеля. Мы оба решили, что встреча сия есть знак, данный Господом, только истолковали его по-разному. Де Моранжа был счастлив. Я же, исполнив свое заветное желание, понял, что в милую Францию вернулось лишь тело, тогда как душа моя осталась в подземелье, связанная шелковыми лентами карлика-великана. Она возвращалась осколками, воспоминаниями, чувством вины за предательство, и я пал в ноги де Моранжа, умоляя отпустить мои грехи. Он отказался. «Антуан», — сказал он, — «вина твоя не в том, что ты предал людей, но в том, что ты отрекся от Бога, усомнился в могуществе Его и благости. Скажи, Антуан, кому Он посылает испытания?» «Возлюбленным чадом своим», — отвечал я, вспоминая давние уроки, — «и ждет, что лишения очистят душу, как пламя очищает жир и грязь со стали. Но ты сам стал жиром и грязью». Две фигурки на шахматном поле, ни белые, ни черные, никакие. Они сойдутся в случайной схватке, доигрывая начатый спектакль. Но теперь мне все равно, насколько близок он будет к задумке. Тимура больше нет. Мой брат, единственный человек, который сумел бы понять меня, отказался жить. Слабый, а я сильный, справлюсь. Не так он и нужен, зато теперь я свободен в поступках и мыслях, избавлен от необходимости объяснять и заставлять. Одинок, горько, тошно свернуться и повыть, но я не волк, я хуже, человек. А они не поверят. Даже этот, который пришел-таки по моему следу, не поверит. Даже она, сидящая в комнатушке и недоумевающая, отчего еще жива, не поймет. И не нужно, ничего не нужно. Доиграю и... Пьер ведь как-то выжил, значит, и я сумею. Боль уйдет, а я останусь. Все уйдут, а я останусь. Но пора заняться второй фигурой, пока первая пытается встать на карачки. Не разочаруй меня, Никита Блохов. Сделай то, что предначертано первой кровью мира. Убей. Туалет хотелось. Страшно хотелось в туалет. И Ирочка понимала, что еще немного, и она описается. И злилась, и держалась, и почти не боялась уже. Устала она от страха. Марат вернулся. Схватил за подбородок, задирая голову. Пальцы больно продавили кожу. Дернул влево, потом вправо. «Ну что, начнем? У тебя ведь есть ключи, нет?» «Ну я же давал, Тимур давал, вот!» Знакомая связка появилась перед Ирочкиным носом. «Сейчас мы с тобой поиграем. Я тебя развяжу и позволю выйти из комнаты, а потом буду считать до 100. Выйти из квартиры не пытайся, входная дверь заблокирована. Но у тебя ведь столько комнат, столько возможностей. Пробуй. Ты прячешься, я ищу, понятно? Когда найду, убью». Нож снова полоснул по рукам, рассекая и скотч, и кожу, Затем Марат освободил ноги и поднял рывком. «Давай, пробуй идти. Сложно, да?» «Ничего, скоро отомрешь. Главное, хорошо бегай. Прячься!» Связку сунул в руки и вытолкнул в коридор. «Раз, два, три!» — громко начал он отсчет. «Четыре, пять!» Коридор, двери, ключи. Ноги почти не слушаются. Бежать. Куда? Некуда бежать. Комнаты. Открыть. Все заперты. Он всегда закрывает все двери. Он... Ключ не подходит. Он ведь должен подойти, но не подходит. Обман! 45, 46. Ирочка продолжала отсчет про себя. Ирочка дергала за ручку и ковырялась в замке ключами, пытаясь хоть как-то открыть. Нет, и следующая дверь тоже нет. И еще одна. 91, 92. Замок вдруг хрустнул, ключ дважды повернулся, но дверь осталась запертой. 98, 99. В другую сторону, в другую. Он просто забыл запереть эту дверь. Два оборота и вниз, и в щель, и за собой закрывая. Ключ в замке оставить. Дверь прочная, выломает не сразу. У нее будет время, у нее... Ты стой, стреляю! Никита Блохов обеими руками поднял пистолет, прицелился. Подняться на четвереньки, подняться на колени, подняться на ноги. Комната ходит, ходит, кувыркается, издевается. Все издеваются, все ненавидят Блохова, всех нужно убить. Нет, не всех одного. Ты же помнишь, помнишь ведь, шкура чешется, это признак, а они говорят, что болезнь, сами больны. Слепы, немы, бестолковы, стоять, еще шаг. И пол прыгнет навстречу, потом перевернется и станет потолком. Спокойно, не делать резких движений, привыкнуть. С глазами что-то, все мутное, точно в киселе, жидком-жидком киселе. Смешном. А руке тяжело, пистолет, пистолет, чтобы убивать, пули не серебряные. И кола нету, чтобы бац-бац и между ребер, чтобы со всхлипом. Стоять! Блохов, возьми себя в руки, ты не будешь убивать. Конечно, будешь, иначе он убьет тебя. Это же игра такая, кто первый находит, тот первый стреляет. А ты слаб, тебе из комнаты не выйти. Значит, что? Значит, нужно стоять напротив двери и стрелять. Ну что с глазами? Дверь белым пятном. Бело-черным человек просачивается. Ну да, он же оборотень. Он сквозь стены ходит, и пули не серебряные. «Стой, стрелять буду!» — крикнул Блохов. Нет, не крикнул, просипел. И не то, что хотелось. Язык заплетается, завязывается толстыми узлами. Сейчас провалится в глотку и совсем заткнет. Так, не отвлекаться, прицелиться. Куда? А, в мутное пятно напротив двери. Стрелять! «Не надо! Пожалуйста, не надо!» «Вот сволочи! Голос визгливый!» Никита нажал на спусковой крючок, и выстрел заполнил комнату. Ударил по ушам, опрокидывая на ковер. «Бомба в бочке! Бац-бац по черепу тебе, Никитушка!» «Чтоб ему сдохнуть! Чтоб ему сдохнуть! Всему миру!» Выстрела не было, не было выстрела, показалось. Больная голова, чужая голова. «Соберись, мать же твою, раз так! Почему не нападает? Ждет! Чего?» «Ничего! Приближается, плывет тенью тенюшкой, накроет с головой, сожрет!» «Соберись! Руки зудят, зудят, зудят, зудят! Пальцы тяжелые, хорошо! Поднять и направить в тень! Тень, крючок, давай же! Проклятие, как тяжело, медленно!» Но тень застыла. Так тебе, сволочь, так тебе и надо. В тот же миг я, Пьер Шастель, кипя гневом, не сумел сдержаться. Я проклял Демаранжа и отца, который послушал этого демона. Я страстно говорил об искуплении и покаянии, о милосердии и прощении, которого достоин каждый раскаявшийся. Антуан же слушал, но лишь за тем, чтобы прервать меня. Я хотел получить прощение и раскаялся, но как узнать, что раскаяние истинно? Кровью за кровь, смертью плоти за смерть чужую, убийством, бросил я в ответ. Тогда я не думал об убийстве. Я лишь хотел стать прежним собой. Я верил графу, я верил отцу, а потом вдруг стало поздно что-то менять. Зачем они убивали? Я осторожно придвинулся к Антуану, обходя чудовище, свернувшееся у его ног. Теперь я имел возможность хорошенько разглядеть его, добавляя к прежнему портрету новые черты. Короткая, но густая шерсть была неровной, на плечах и массивной шее она шла черными пятнами, а те сливались в гриву наподобие конской. Широкий лоб свидетельствовал о немалом уме существа, а клыки, видные даже при закрытой пасти, о плотоядной его натуре. «Она не тронет тебя», — успокоил Антуан, проводя твари по хребту. Она же, изогнувшись, лизнула его руку. «А убивали во имя Господа, во имя истинной веры, во изгнание еретиков из Живодана. Демаран же говорил, что сначала следует явить зверя, а после его изничтожить. Но так, чтобы было ясно, не человеческая, но Божья воля подарила прощение раскаявшимся. И ради этого, чтобы изгнать гугенотов, чтобы вернуть иезуитов, вот только ради этого...» Я вновь сорвался на крик, и тварь отозвалась утробным рычанием. Антуан же продолжал твердить заученное. Ради жизни вечной, ради спасения от гиены огненной, ради предотвращения апокалипсиса во имя всего мира. Король должен был понять, что цари земные — прах пред царем небесным, что истинно властвует тот, кто властвует над душами, а ключи от царствия небесного по-прежнему в руках рыбака. Засим... Я закончу эту часть повествования. Мы проговорили до утра. Я узнал, что Антуан научил отца и графа управляться со зверьми, и послушной тайному ведовству те стали послушны. Я увидел ошейник, тонкую шелковую нить, обвившую шею Маник. И, по словам Антуана, способную удержать ее лучше всяких цепей. Я спросил про Деботерна и получил ответ, что волк, убитый им, был Чимсетом, одним из пары, кои пожертвовал Демаранжа, желая избавиться от королевских егерей. Я задавал много вопросов и получал много ответов. Но ни один из них не принес радости и успокоения. А под утро зверь вдруг вскочил, заметался по хижине, а после, подлетев к Антуану, лизнул его в щеку и убежал. Зверь прощался, и мы оба это поняли. Сегодня не станет ее. Отец зовет. Он знает, что не стану удерживать, что так будет лучше. Ты ведь поможешь мне, Пьер? Сам я не сумею. Взяв мушкет, он подал его мне. Я давно хотел. Но самоубийцы точно прокляты. А так, у меня будет хоть какой-то шанс на спасение. Потом, после страшного суда. А если нет, то... Ты хочешь, чтобы я тебя убил? Сегодня отец станет героем. А я помехой славе. Что меня ждет? Очередное подземелье? На этот раз под Сент-Альбаном? Жизнь во тьме? Я снова сломаюсь. Я не выдержу такого. Пожалуйста. Нет! Год-два и привезут нового зверя. Скажут: «Учи, Антуан, возьми 6 сутей, шум кожачьих шагов, женскую бороду, корни гор, медвежьи жилы, рыбье дыхание и птичью слюну. Сделай все, как учил тебя сын потерянного народа». Вложив мушкет мне в руки, он упер дуло себе в грудь. «И я сделаю. Я слишком слаб, чтобы противиться. Я сплету ошейник. Ты его сохрани, ладно? Он любого зверя спеленает, подчинит человеку». «Не надо!» Я попытался отбросить мушкет, но руки мои перестали слушаться. Антуан же погладил дуло. Я ведь мог отравить их, или застрелить, или еще что-нибудь сделать, но не сделал, не сумел. Нужно было кого-то любить. Я любил зверей и позволял им убивать. «Ты невиновен!» «Виноват, Пьер, не тяни! Мне тяжело! Мне тогда придется самому! Последний шанс, пожалуйста, Пьер, не лишай его!» «Мы уедем отсюда, из Лангедока, из Франции!» «Разве от себя уедешь?» «Нет, Пьер, все закончилось. Мне давно пора было умереть, и я, Пьер Шастель, 19 июня года 1767 от Рождества Христова, нарушив все законы и божьи, и человеческие, убил своего горячо любимого брата Антуана во имя надежды и спасения его бессмертной души, во имя искупления всех душ, загубленных зверем, во имя света неугасимого, который суть милосердия. И да простят меня Отец, Сын и Дух Святой, а Пресвятая Дева пологом укроет слезы сердца. Таково мое признание, сделанное спустя годы. Я слышал выстрел. Я сидел на краю подоконника и смотрел вниз. Калькутта ждала. Калькутта раскрыла объятия, готовая принять блудного сына, прижать его к продымленной груди и раздавить, разом грехи отпуская. Калькутта манила серыми реками и серыми кораблями, что все так же неспешно ползли к портам подъездов. Калькутта гудела, кричала, звала и рыдала. Манила грязным кружевом листвы и белыми парусами простыней, что бессильно раздувались в попытке сдвинуть дом. Моя Калькутта, мой дом, мой мир, мое возвращение. А в квартире тишина. Получилось у меня последнее представление. Я ведь старался. Если уходить, то... Неужели я уже тогда думал об уходе? Ложь. Тимур думал, а я... Я сижу на подоконнике и смотрю на Калькутту, а она, становясь пресловутой бездной, пялится на меня, спрашивает: «За что ты убил брата своего?» «Он меня предал». «И что с того?» «Ничего, просто нам стало слишком сложно вдвоем. И давлюсь дымом, потому как понимаю, одному еще сложнее. Ничего, это ненадолго. Это на пару затяжек сигареты, а там мы встретимся, моя Калькутта. Ты хранишь память. Стефа и вожак, Танечка. Ёлина скрипка, печальный голос совести, что вдруг очнулась. Тимур, о котором думать не хочу, но не думать не получается. Я сам прежний, неозверевший, неизменный». Последний глоток дыма. Сигарету вниз. Подняться на подоконник. И все-таки получилось у меня задуманное. Да, в общем-то, плевать. Привет, Калькутта. Я снова дома. В этом доме двери распахнутые настежь, перекрывают коридор, почти касаются друг друга, выпускают на волю сквозняки. В этом доме все еще живут воспоминания и страхи. Но Ирочка справится. Ирочка теперь другая, сильная. Она не станет продавать квартиру, как предлагает Блохов. Не станет переселять сюда семью, как того желают бабка и мать, не станет делать ремонт. Ей и так хорошо. Все-таки ты дура. Лешка выбрался из комнаты, ходит с трудом, опираясь на трость. Голова перебинтована, но уверяет, что мозг не задет. На кой тебе это? Нужно. Ирочке очень нужно что-то, что не позволит забыть и снова измениться в себя прежнюю. Вот, она поддержала Лёшку за рукав. Вот тут он Блохова держал, а дальше по коридору меня. Представляешь, думал, что Блохов меня застрелит, а он промахнулся, промахнулся. Тише. Разве она громко? Не громко. Вот выстрел громкий был, оглушающий, и пуля у самого уха свистнула. Точно кто-то ветерком лизнул. И тогда Ирочка совсем испугалась и со страху кинулась на Блохова. Пистолет отобрала, сама едва не убила. Била, била, не убила. Рукоятью по лицу, по рукам, до крови, до хруста. Страшно вспоминать и стыдно. Ей потом сказали, что Блохов был не в себе, что его накачали, а ее напугали. Последний спектакль. И еще сказали, будто бы Марат выпрыгнул из окна. Он и из окна? Зачем? А потом и про завещание всплыло. Совсем непонятно. «Понятно», — отмахнулся Лешка, которому только ему одному Ирочка рассказала все. «Как раз и понятно. Смотри, их же на самом деле двое было. Двое. Тимур и Марат. Марат и Тимур. Марат — главный, Марат — настоящий, а Тимур — иллюзия. Во-первых, генетика. Шастель был или фанатиком, или шизофреником. Во-вторых, среда. Мамаша — алкоголичка, собачья стая, тетку, которую любил, она умерла. Остался в одиночестве. Вот и создал себе брата. Сначала, полагаю, они одинаковыми были. Но чем дальше, тем больше отличий. У него просто и ровно, по ниточке, по правилам. Только правила не подходят для жизни. Говорит, что Марат создал Тимура. Но человеку ли человека создать? Настоящего, живого такого, который, в которого нет, нельзя признаваться. Первое убийство усилило раскол. Второе и последующие привели к возникновению конфликта между патологическими желаниями и моральными установками, воплощением которых являлся Тимур. Лёшка увлекся, читая лекцию, не видит, до чего ей противно слушать все это. Не хочет она про моральные установки. Тимур ее любил. Иначе зачем все? Поскольку доминирующей личностью являлся Марат, Тимур не мог действовать напрямую, поэтому избрал косвенный путь. Нанял тебя, понадеявшись, что ты будешь достаточно любопытна. Начнешь вопросы задавать, копать, привлечешь милицию. Сначала так и было, но потом изменилось. Ведь изменилось же. Он делал все, что мог. Не предотвратить удары, так хотя бы сместить вектор. Посадил тебя у окна, зная, что будет устраивать пожар. Познакомил тебя со старухой, зная, что убьет сиделку. Попросил убраться, надеясь, что отыщешь бумажник. Одного не учел. Твоей непробиваемой, а логичной преданности и того, что без второй своей половины жить не сможет. Открой глаза, Ирунь. Ты и была пешка в его игре с самим собой, а квартира и деньги — твоя награда. Заткнись. Она бы ударила, готова была ударить, но вдруг вспомнила окровавленное лицо Блохова и собственный страх убить. «Прости». Лёшка опустил взгляд, пряча сочувствие. «Ты, может, всё-таки подумаешь, пока не поздно, пока...» «Нет». Лёшка замолчал, потом бессильно ткнул кулаком в стену. «Он же ненормальный психопат! Посмотри! Да на портреты эти посмотри. 123 человека по счету шастелей. А сколько на твоем Марате Тимуре? Не узнаем правды. А раз не узнаем, то к чему волноваться? Всегда можно списать на ошибку. Всегда. Уходи. Ну уж нет. Я тебя одной остаться не позволю. Может, ты тут тоже свихнешься. Знаешь, раньше верили, что тот, кто убьет оборотня, сам им станет. Тогда мне ничего не грозит. Марат покончил с собой. Жан Шастель смотрел с одобрением, Пьер с сочувствием. Кажется, они оба не верили, что историю можно переиграть. Но Ирочка попробует. Ребенка назовет Антоном. Ей почему-то кажется, что будет мальчик.